Продолжение главы 7. Сотворение миров. Раздел Е. Конструирование трансценденции. Мы упоминали ранее, что наряду с выращиванием информации есть и иная возможность обуздать информационную лавину. Теперь мы ее покажем. Покажем на примере специфическом, даже онтологическом. Таким образом, мы введем читателя в самую глубь будущих возможностей. Это не означает, что мы считаем описываемый план заслуживающим осуществления, однако его стоит все же изложить, хотя бы для того, чтобы показать размах возможной всесозидательно-пантокреатической деятельности. Можно ли сконструировать бессмертие, вечную справедливость, несущую возмездие и воздаяние? Можно. А где же мы должны все это соорудить? Ну, конечно же, на том свете. Я не шучу. Можно построить тот свет, в кавычках. Каким образом? С помощью кибернетики. Представьте себе систему, большую, чем планета, систему величайшей сложности. Мы программируем ее лишь схематично, в общем виде. Пусть в этой системе в результате развертывания эволюционного процесса возникнут ландшафты и моря прекраснее земных, возникнут и мыслящие существа. Пусть в их распоряжении будет среда, разумеется, внутри системы. О первых плодах такого процесса мы уже говорили. Машинные процессы разделены были тогда на две части. Одну составляли организмы, другую – их окружение. Новая машина – колос. К тому же в ней имеется еще третья, дополнительная часть – тот свет. Когда индивидуум, мыслящее существо, умирает, когда кончается его бренное существование – когда тело обращается в прах, личность по особому каналу переносится в третью часть машины. Там действует справедливость с большой буквы, там воздаяние и возмездие с большой буквы, там есть рай и где-то таинственный, непостижимый творец сущего. Может быть и иначе. Эта третья часть может не иметь точных эквивалентов ни в одной из земных религий. В конце концов, возможности здесь совершенно не ограничены. Воссоединение с дорогими усопшими. Там, ну конечно же, просветление духа в сферах вечного бытия, расширение индивидуальных способностей восприятия и постижения. Нет ничего проще. У личности, переходящей на тот свет, в кавычках, развиваются нужные интеллектуально-эмоциональные подсистемы. А может, мы предпочитаем нирвану? Посмертное слияние всех индивидуальностей в единый созерцающий дух. И это можно. Таких миров можно построить множество. Можно создать целую их серию и изучать, в каком из них сумма счастья, в кавычках, будет наибольшей. Величина фелицитологического индекса, в кавычках, укажет путь нашему конструированию. Для произвольно сотворенных существ можно создать произвольные, уготованные им кибернетический рай, чистилище, ад. А селектор, в кавычках, исполняющий отчасти роль святого Петра, будет на рубеже того света направлять осужденных на вечные муки или удостоенных блаженства туда, куда следует. Можно сконструировать и страшный суд. Все можно. Хорошо, скажем мы, пусть этот сумасбродный эксперимент и возможен, но что из того? И к чему он вообще? Но ведь это только вступительный этап. Допустим, что какое-то поколение разумных существ, нам подобных, через 1000 или 100 тысяч лет будет способно построить такую машину. Впрочем, я все время твержу «машина, машина», потому что нет у нас для этого слов. Чем был бы небоскреб для пещерного человека? Поднебесной пещерой? Горой? Вообразите искусственный парк. Все деревья настоящие, но привезены издалека. Или искусственное море. Или, например, спутник. Обычно они из металла, но если сделать спутник из того же материала, из которого состоит Луна, и величиной с Луну, то как мы распознаем его искусственность? Говоря «искусственное», мы слишком часто подразумеваем «несовершенное», но так обстоит дело лишь сейчас. Так что, может быть, лучше говорить не «машина», а «нечто созданное». Это будет целый мир с его собственными законами, неотличимый от настоящего мира, ибо столь возвысится искусство конструкторов. Впрочем, что касается технологической стороны творения, то я отсылаю читателя к следующему разделу космогоническое конструирование. Так вот, создатели того мира скажут себе: эти существа, которые там живут, ничего не зная о нас, о нашей немощной плоти, которой так быстро и так необратимо приходит конец, насколько же они счастливее нас. Они верят в трансценденцию, и эта вера вполне обоснована. Они верят в загробную жизнь, и это вполне справедливо. В тот свет, в возмездие и воздаяние, во все прощения и всемогущее милосердие. А потом, после смерти, они убеждаются, все, даже маловеры, что это и вправду существует. Нашим детям, увы, не дано будет жить в таком мире. Хотя, постойте, мы ведь могли бы, собственно говоря, переместить их туда. Не правда ли? Что такое дети? Это существа, подобные нам по своему облику, разуму, чувствам. Как они появляются? Мы программируем, в кавычках, их тем способом, который дала нам эволюция, посредством полового акта. Это вероятностное программирование, подчиненное менделеевским правилам наследования признаков и законам популяционной генетики. Мы отлично знаем свое наследственное вещество. Вместо того, чтобы зачинать детей, как раньше, перенесем эти самые признаки, которые находятся в нас, потенциальных отцах и матерях, закреплены в клетках яичников и семенников, в точности эти же признаки перенесем туда, в недра созданного, которое сконструируем специально для этой цели. Оно будет землей обетованной, а наш акт – великим исходом в эту землю. Таким образом, человечество в последующих поколениях обретет для себя тот свет, трансценденцию, все, о чем оно мечтало веками. И это будет истина, а не иллюзия, реальность, ожидающая нас после смерти, а не миф, созданный в качестве суррогата, компенсирующий нашу биологическую ущербность. Разве это возможно? Я думаю, что, по крайней мере, в принципе, это возможно. Это нечто созданное, этот мир со своим вечным ярусом, с трансценденцией, будет с той поры обителью счастливого человечества. Но ведь это обман, говорим мы. Как можно осчастливить путем обмана? Это обвинение забавляет конструкторов. Почему обман? Потому что этот мир имеет иные законы, чем наш? Потому что он богаче нашего на целую надстройку воплощенной трансценденции? Нет, говорим мы, потому что он не настоящий. Вы его создали? Да, создали. А кто создал ваш «настоящий» в кавычках мир? А если у него был свой создатель, тогда ведь и он «настоящий» в кавычках мир. Такое же мошенничество? Нет. А в чем же, собственно, разница? Мы создали цивилизацию, мы и вы. Что же, она тоже мошенничество? Наконец, все мы, как биологические особи, представляем собой продукт естественного процесса. Он сформировал нас в миллиардах случайных проб. Что же в том плохого, если мы хотим взять этот процесс в свои руки? Нет, говорим мы, не о том речь. Эти существа будут замкнуты, заключены в этом вашем мире, в этом хрустальном дворце совершения надежд, какого не бывает за его пределами. Но это же противоречие, отвечают нам конструкторы. Действительно, мы пристроили к этому миру все свершения, в кавычках. И значит, он богаче, а не беднее естественного, в кавычках, мира. Он ничем не прикидывается, ничему не подражает, он является самим собой. Жизнь и смерть в нем такие же, как в нашем мире, только они не исчерпывают всего. Заключенные, в кавычках, что вам известно о его размерах? А если он величиной с метагалактику? Считаете ли вы себя заключенными в метагалактике, узниками окружающих вас звезд? Но ведь этот мир ложь, кричим мы. А что есть истина, отвечают нам конструкторы? То, что можно проверить. А там можно проверить больше, чем здесь, ибо здесь все обрывается на границах чувственного опыта и рассыпается вместе с ним, а там проверяется даже вера. Хорошо, говорим мы, еще один последний вопрос. Ваш мир своей бренностью равноценен нашему, не так ли? Да. И значит, в действительности между ними нет никакой разницы. В вашем мире можно также впасть в сомнение, также убедиться в бессмысленности творения, как и в нашем обычном мире. То, что эти сомнения рассеиваются после смерти, не может повлиять на ход бренной жизни. Так зачем же вы строите этот новый мир? только за тем, чтобы создать возможность приятного загробного разочарования. Вы, наверное, уже понимаете, что какие бы мистерии вечности ни разыгрывались в третьей трансцендентной части вашего мира, это нисколько не нарушит бега его бренной жизни. Для того, чтобы дело обстояло иначе, ваш мир в своем приходящем облике должен содержать знаки и меты, отчетливо говорящие, что существует его метафизическое продолжение. Следовательно, его приходящая реальность не может быть тождественна нашей. Это так, отвечают конструкторы. Но ведь и наш мир может иметь метафизическое продолжение. Только современная цивилизация не верит в это, кричим мы. Знаете, что вы создали? Вы повторили атом за атомом то, что уже есть. И теперь, если вы хотите избежать никчемного плагиата, вам придется не только прибавить к вашей конструкции тот свет, но прежде всего изменить материальную основу вашего мира, его приходящее бытие. Вы должны ввести в него чудеса, а это значит изменить законы природы, это значит изменить его физику, это значит изменить все. Ну, конечно же, отвечают конструкторы, ведь вера без посмертного исполнения ее посулов играет в реальной жизни несравненно большую роль, чем свершение, чем сама трансценденция, которой не предшествует вера. Это крайне интересная проблема, она является реальной, то есть разрешаемой, только для наблюдателя, находящегося вне данного мира, а точнее вне обоих миров, естественного и сверхъестественного. Только такой внешний наблюдатель мог бы знать, обоснована вера или нет. Что касается вашего предложения ввести в новый мир чудеса, то мы вынуждены его отвергнуть. Вас это удивляет? Чудеса отнюдь не служат подтверждением веры. Они преобразуют ее в знание, ибо знание основывается на доступных наблюдению фактах, а такими фактами стали бы тогда ваши чудеса. Ученые превратили бы изучение этих чудес в раздел физики, химии или космогонии, и ничего не изменилось бы, даже если бы ввели туда пророков, движущих горы. Одно дело узнавать о подобных делах и свершениях из священного писания, в ореоле легенды, а совсем другое – наблюдать их воочию. Можно создать одно из двух – либо мир, который знает о своем трансцендентном продолжении, либо мир, способный верить в трансценденцию, которая то ли существует, то ли нет. Однако убедиться в этом, доказать справедливость того или другого невозможно. Ведь обосновать веру – это значит уничтожить ее, ибо вера есть именно полнейший абсурд и безосновательность. Бунт против эмпирического опыта, восторженное упование, сотрясаемое приступами сомнения, тревожное ожидание, а не сытая уверенность с наглядной гарантией в виде чудес. Одним словом, мир с повседневным знанием о трансцендентности, о том, какова она, это мир без веры. На этом диалог кончается, а вывод из него таков. Что источником великой тревоги и столь же опасного бездумья является не ампутация в кавычках трансценденции, произведенная материализмом, а самое что ни на есть реальная общественная динамика, и нуждаемся мы в возрождении не трансценденции, а общества.